Когда 13-летний Мэтью Уотли исчезает из Брэдгар-Чемберс, привилегированной частной школы для мальчиков, его преподаватель обращается за помощью к своему соученику по Итону, инспектору Линли. Так инспектор и его напарница Барбара Хейверс оказываются в западном Сассексе и начинают поиски пропавшего ребенка, а потом, увы, и его убийцы. Артуру, который хотел писать. Тимшел. Ошибкой я пустил стрелу над кровлей дома и ранил брата. Гамлет. От автора. В Англии существует множество частных школ, но Брэдгар Чемберс — это продукт моего воображения. Не следует отождествлять ее с каким-либо из известных образовательных учреждений. Я хотела бы выразить величайшую признательность и директорам, преподавателям и ученикам различных школ, всем, кто помог мне собрать необходимую информацию, послужившую фоном этой книги. Особая благодарность Кристоферу и Кейт Эванс, а также Кристоферу Робинсу, Донси Скул, Сомерсет, Робину Макнафтену, школа для мальчиков Шерберн Скул, Дорсет, Ричарду и Каролин Шун Трейси, школа всех святых, Девин, Джону Стапсу и Энди Пенмену, позволившим мне пообщаться с их воспитанниками, Саймону и Кейт Уотсон, Херст Пьерпент, колледж, Сассекс, Ричарду Пултону, Крайст Хоспитал, западный Сассекс, мисс Маршалл, Итон, Беркшир, а более всего ребятам, искренне и откровенно поведавшим о себе, Бертрану, Джереми, Джейн, Мэтту, Бену, Чазу и Брюсу. Дни, проведенные с этими людьми в Англии, обогатили мои представления о системе закрытых школ куда больше, чем любое научное исследование. В Соединенных Штатах мне оказали помощь Фред фон Ломан, великодушно взявший на себя первый этап изысканий в университете Стэнфорда, Блэр Мефрис, Майкл Стефани, Хайро Мори, Арт Браун и Лин Хардинг, подобравшие материал по ряду проблем, и криминологи из Санта-Барбары Стивен Купер и Фил Пельцер, любезно распахнувшие передо мной двери в свою лабораторию. Но прежде всего я должна поблагодарить моего мужа Айру Тойбина за его терпение и мою твердыню и опору Дебору Шнейдер.